Она вошла дрожа. Все шло, как она предполагала, вплоть до тщательно выговоренной фразы. Она ждала, пока о ней докладывали по внутреннему телефону, и прятала руки в ветхих перчатках. Назначили ли мисс Мануэлли прийти? Такой рукописи еще не было. «Нет», — сказала Викторина, — «я ее еще не посылала. Я хотела сначала повидать мистера Монта». Молодой человек у конторки пристально посмотрел на нее, снова подошел к телефону и потом сказал: «Попрошу минутку подождать, сейчас к вам выйдет секретарша мистера Монта». Викторина наклонила голову, ее сердце сжалось. Секретарша. Ну, теперь ей к нему ни за что не попасть. И вдруг она испугалась своей выдумки. Но мысль о Тони там, на углу, в облаке разноцветных шаров, она не раз подсматривала за ним, поддержала ее отчаянную решимость. Женский голос. «Мисс Мануэлли? Я секретарь мистера Монта. Может быть, вы сообщите, по какому делу он вам нужен?» Свеженькая молодая женщина смерила Викторину внимательным взглядом. «Нет, боюсь, что мне придется лично его побеспокоить». Внимательный взгляд остановился на ее лице. «Пожалуйста, пройдите со мной, может быть, он вас примет». Викторина, не шелохнувшись, сидела в маленькой приемной. Вдруг она увидела в дверях лицо какого-то молодого человека и услышала: «Войдите, пожалуйста». Она судорожно глотнула в воздух и вошла. В кабинете Майкла она взглянула на него, на его секретаршу и снова на него, бессознательно взывая к его благородству, его молодости, его честности. Неужели он откажется переговорить с ней наедине? У Майкла сразу мелькнула мысль: «Деньги, наверное». Но какое интересное лицо! Секретарша опустила уголки губ и вышла из комнаты. «Ну, что скажете, мисс Мануэлли?» «Простите, не Мануэлли, я миссис Бикет. Мой муж тут служил». «Как? Жена того парня, что таскал медики?» «Хм, Бикет, помнится, что-то плел. Жена, воспаление легких. Да, похоже, что она болела». «Он часто говорил о вас, сэр. И он теперь совсем без работы. Может, у вас бы нашлось для него место, сэр?» Майкл молчал. «Знает ли эта маленькая женщина с таким необычайно интересным лицом о воровстве?» «Он сейчас продает шары на улице. Я не могу увидеть этого. Стоит у святого Павла и почти ничего не зарабатывает. А мы так хотим уехать в Австралию. Я знаю, он очень нервный и часто спорит с людьми, но если бы только вы могли его принять...» «Нет, она ничего не знает».